Просьба, которую Костас озвучил неделю назад, касается нескольких антикварных магазинчиков в Берлине. Дарлинг должна была выудить из интернета адреса лавок, где торгуют аутентичными вещами. Определение выглядело слишком уж расплывчатым, совсем не в духе Костаса, и, мысленно повертев его со всех сторон, она решилась на уточнение. «А аутентичные вещи — это что?» «Вам объяснить значение слова «аутентичный»?» «Ну, я примерно понимаю, но хотелось бы конкретики. Может быть, вы ищете Святой Грааль? Откуда мне знать?» «Святой Грааль я не ищу. Копье судьбы?» «Копье судьбы давно найдено другими. А вещи, которые меня интересуют, менее масштабны. Скажем, африканское декоративно-прикладное искусство, латиноамериканское, мелкая скульптура, амулеты, предметы культа. Надеюсь, это не связано с вудуизмом», — фыркнула Дарлинг. «Вы суеверны?» «Нет, но фильмы ужасов не мой жанр. Как раз потому, что там частенько толкутся вудуисты». Костас улыбнулся, но как-то неуверенно и грустно. «Нет, это не связано с вудуизмом. Если вас интересует какой-то определенный предмет, проще будет найти его в каталогах. Если бы его было проще найти в каталогах, я бы его давно нашел. Со стороны все это выглядело как «принеси то, не знаю что», или как если бы Костас вообще побаивался озвучить, что конкретно ему нужно. Между африканским и латиноамериканским, даже по мнению непросвещенной Дарлинг, слишком много различий, да еще эти таинственные предметы культа. Что это за предметы такие? И что это за культы? И не попортят ли они к чертовой матери фэншуй? Обращение к интернету особого утешения не принесло. Большинство культов африканского и латиноамериканского разлива оказались языческими, тесно связанными со смертью и окруженными частоколом из оскалившихся черепов. Чем думать об этих черепах, лучше сосредоточиться на вполне невинном декоративно-прикладном искусстве и мелкой скульптуре, способной безболезненно вписаться в любой интерьер. Составив список из пары десятков выплывших по ссылкам адресов, Дарлинг потусовалась еще на форумах антикварной направленности, после чего из 20 адресов осталось только 3, но зато верных. Без дешевых сувенирных вкраплений и с таким заоблачным ценником, что сомнений в подлинности товара уже не оставалось. «Так вы сделали?» «Да. Нашла даже местечко, где продается вполне аутентичное исповедальное конца XVII века. Дуб – хорошее состояние и разбирается для транспортировки. Это можно считать предметом культа?» «Культа вряд ли». «А еще какие варианты?» «3 адреса, которым вроде бы можно доверять. 2 в районе Шарлоттенбурга отпадает», — неожиданно заявил Костас. «Я уже бывал в районе Шарлоттенбурга, и неоднократно. Ничего интересного для меня там нет». Дарлинг была так уязвлена, что поначалу даже не нашлась, что ответить. Если уж Костас так хорошо разбирается в вопросе, то мог бы и не заставлять ее выполнять лишнюю бессмысленную работу. Интересно, со своей прежней помощницей он проделывал те же трюки? А третий? Что? Третий адрес. Даже не знаю, имеет ли смысл. Лавка на Вильгельм-Шавенерштрассе. Называется Мали-Ба. Кажется, это район Тиргартена. Подойдет? Что-то я не слыхал о стоящих антикварных магазинах в районе Тиргартена. Поискать другие варианты? Окей. После секундного раздумья сказал Костас, у нас будет несколько свободных часов в Берлине. Один из них мы сможем потратить на вашу молиба. Никакая она не моя. Просто прочла о ней несколько интересных отзывов в интернете. И как? Феерически. Именно то, что нужно. Это было вовсе не то, что нужно. И третьим в списке значился совсем другой адрес, пройдя по которому они обнаружили бы гору аутентичных вещей из Центральной и Восточной Африки, возможно, даже штученик. И именно об этом адресе имелись самые хвалебные отзывы, а не о дурацкой молиба, на не менее дурацкой и почти невыговариваемой вслух «Вильгельм, умри, все живое!» «Шавенер, крепись, дарлинг, штрассе, ох!» В которой наверняка нет ничего, кроме псевдовинтажных поделок Маден Чайна, индийского наспех сляпанного ширпотреба и отпечатанных на плохой бумаге дао-брошюр. Малиба была спонтанной местью дарлинг, о которой она тотчас же пожалела. Но не откатывать же все назад. «А зачем вам я там, Костас? Я не любитель антиквариата и совсем в нем не разбираюсь. У вас другие планы на эти несколько часов в Берлине? Мы ведь после Берлина сразу же летим в Пномпень, так? Исходя из нашего графика, именно так. Хотелось бы эти два часа потратить на уточнение всех деталей камбоджийского вояжа. Заглянуть в интернет, проверить кое-какую информацию и еще прикупить пару полагающихся случаю шмоток. В этом Пномпене жара за 30 и сезон дождей. Хочу оторвать себе резиновые сапоги. Вот. Бросьте, Дарья. За полгода я вас хорошо изучил. Вы не из тех, кто, отправляясь в дорогу, не уточнил все мельчайшие детали. А в резиновых сапогах вам будет жарко. Дело ведь совсем не в сапогах. Окей. Вы меня поймали. Дело не в сапогах и не в интернете. Вообще-то, хотелось бы посмотреть на знаменитого медведя Кнута из местного зоопарка. Давно об этом мечтала. Известие о медведе озадачило Костаса. И насколько он знаменит? По популярности приравнивается к Роберту Дауни-младшему. А поскольку Дауни я по понятным причинам вряд ли увижу, то хотелось хотя бы медведя. Это сильный аргумент. Еще бы. Вот что. Возможно, я покажусь вам навязчивым, но вынужден настаивать, чтобы мы поехали на эту... Тут Костас пощелкал пальцами. «Вильгельм Шавенерштрассе», — подсказала Дарлинг. «Именно. Все дело как раз и состоит в том, что вы не любитель и не разбираетесь». В антиквариате я имею в виду. Вы новичок, Дарья. А новичкам везет. Везет. В подкидного дурака. Не только. Собственно, поэтому я и попросил вас найти адреса. Выбрать те, которые вам, именно вам понравятся. Выбор может быть самым иррациональным, спонтанным. Да уж. Вздохнула Дарлинг, вспоминая сумасшедшее количество проштудированных материалов. Но именно этим он и ценен. Обычно я называю это перстом судьбы. Интересно, сколько раз в этом качестве выступала ее предшественница Ольга. И насколько опыт оказался удачным. Видимо, не очень, если, по словам Ольги, Костас так ничего и не купил. Не обижайтесь. «Я не обиделась? С чего вы взяли?» «Обиделись. Хорошо. Я обиделась на то, что вы прокатили мое предложение с исповедальней. Так пойдет?» «Принято. Исповедальней мы займемся в следующий раз. А медведь?» «Если успеем, заглянем и к медведю. Или проще будет выписать для вас Роберта Дауни-младшего?» «Костас все же милый», — решила про себя Дарлинг, — и вовсе не заслуживает быть обкуренным сомнительного качества благовониями. Будет правильно сказать ему, что пошутила насчет этой дурацкой лавки, не стоит тратить на нее минуты. Есть и другие, есть другая, невыносимо аутентичная и стопроцентно африканская. С другой стороны, Костас не в первый раз в Берлине и наверняка изучил здесь все вдоль и поперек. И первыми в списке изученных как раз и окажется все невыносимое и стопроцентное. А Малиба, выскочившая из Дарлинг совершенно случайно, как раз и проходит по разряду спонтанности. Ну и что, что визит будет провальным? Всегда можно спихнуть провал на то, что перст судьбы оказался кривоватым. И что в правиле «новичкам всегда везет», как ни печально, существуют исключения. К медведю Кнуту они так и не попали. Зато путешествие в Малиба, поначалу не обещавшее ничего хорошего, оказалось неожиданно занятным. Дарлинг потом долго пыталась соотнести их с Костасом реальность с реальностью этой странной ловчонки, но всякий раз получалось, что никаких общих точек соприкосновения нет. И при этом она не могла отделаться от удивительного ощущения, что, приди они туда по отдельности, толку было бы больше. Вдвоем они только мешали друг другу быть самими собой и увидеть то, что просто невозможно было не увидеть. Еще один плохо перевариваемый вывод состоял в том, что чертова лавка неуловимо напоминала Дарлинг бесполезный бородатый ключ со связки. Знать бы еще, какую дверь она открывает и во что. Реальная же дверь, Малиба, навеяла на Дарлинг уныние, равно как и витрина, украшенная стеклянными шарами на подставках. Один из таких шаров подарила как-то Дарлинг, напрочь лишенная вкуса коко. В нем, в окружении отвратительного вида крабов, креветок и морских звезд, сидела не менее отвратительная русалочка с ярко-синим хвостом и ярко-красными губами, заползающими на нос и подбородок. Товар, как водится, был склепан в Китае, причем артелью китайских слепых. Потому как объяснить, почему ни одна краска не попала в нужный контур, можно было только врожденной слепотой производителя. Стоило потрясти шар, как откуда-то сверху на русалочку, и ее монструозное окружение начинало падать подобие снега, и откуда только снег в глубинах океана. Дарлинг возненавидела шар сразу же и даже попыталась сбагрить его хоть кому-нибудь. Но от шара отказались все, даже обычно безотказный Сережа Палочкин. После этого русалочка сотоварища навсегда исчезла в недрах мусоропровода, и Дарлинг заработала плохо изученную фобию боязни стеклянных рождественских шаров. Конечно же, шары из витрины Малиба выглядели поприятней, но не намного. К тому же от них за версту несло пошлятиной, а еще выцветший китайский фонарик над дверью... «Ой», — сказала Дарлинг, стоя на противоположной стороне улицы и изучая безыскусный фронтон Малиба, встроенный в четырехэтажный жилой дом с островерхой крышей. «Кажется, в этот раз новичку не повезло». «Мы еще не были внутри». Несмотря на явный провал миссии, Костас не терял присутствия духа. «Думаю, заходить не стоит. Товар лицом. Я сожалею. А я нет. Может, рискнем, раз мы уж приехали? Может, медведь?» Видимо, Костас питал к медведям еще большую нелюбовь, чем Дарлинг к стеклянным шарам. Шумно выпустив из ноздрей воздух, он направился к двери Малиба и скрылся за ней. При этом в глубине, тихонько и вполне предсказуемо для такого рода мест, звякнул колокольчик. Дарлинг ничего не оставалось, как двинуться следом, Внутренности ловчонки, насквозь прокуренные сандалом, полностью оправдали все самые худшие опасения. Стойка с дисками для релакса, две стойки с эзотерической литературой, два прилавка с этнодребеденью, амулеты, четки, медные кольца, шары в плохо склеенных коробках, бусы из псевдокораллов и фальшивого жемчуга. Еще один прилавок был отведен под, как утверждала косо написанная от руки табличка, ароматерапию. Эта самопальная табличка добила Дарлинг окончательно. К тому же куда-то исчез Костас. Зальчик был небольшим, и спрятаться в нем не представлялось возможным, разве что скрыться за шторой в самом дальнем углу. Но представить, что эстет Костас даже близко подойдет к этому плюшевому, темно-красному безобразию, испещренному желтыми иероглифами, у Дарлинг не получалось. «Эй!» — негромко произнесла она на ходу, соображая, на какое из приветствий могут откликнуться невидимые хозяева. «Хелло!» «Хай!» «Гутен так!» Последнее, видимо, возымело воздействие, и за ее спиной послышался легкий шорох. Какое-то неуловимое движение. Дарлинг едва не вскрикнула и резко обернулась. Перед ней стоял молодой, невыразительной наружности, в черных джинсах, таком же черном свитере и кожаной жилетке. Попытки зафиксироваться на его лице ни к чему не привели. Оно постоянно ускользало, как если бы парень в джинсах стоял за стеклянной дверью, по которой изо всех сил лупят капли дождя. «Гутен так», — повторила Дарлинг, с ужасом понимая, что на этом ее познания в немецком заканчиваются, а универсальная «Гитлер-капут» в данном конкретном случае вовсе неприменима. «Гутен так», — ответил парень, склонив голову на бок. Промаявшись молчанием еще секунд 10, она наконец-то вспомнила о спасительном английском. Черный свитер живо откликнулся, и дела пошли веселее. «Я могу вам чем-то помочь?» — поинтересовался парень. Тут Дарлинг поняла, что классифицировать Костаса в плоскости подметной ловчонки будет несколько затруднительно. «Мой друг зашел сюда несколько минут назад. Я его ищу». «Вы русская?» «То же, что и везде. Русские распознаются безошибочно, за какими бы шмотками, макияжем и очками от Гуччи не маскировались». «Ну да», — пробормотала Дарлинг себе под нос. «Матрешка Путин — вечная мерзлота. Вы меня поймали». «Привет». Парень широко улыбнулся. «Водка, балалайка, очи черные. А еще у нас угрюмые физиономии. Привет. У вас есть магниты на холодильник с видами вашего прекрасного города?» «У нас нет магнитов на холодильник. Сувенирами мы не торгуем». «Жаль. Все, что здесь продается, можно купить и у нас в вечной мерзлоте. А берлинские магниты нет. Холодильник Коко залеплен магнитами сверху донизу. Сочинский холодильник Лерки и мамы залеплен магнитами снизу доверху. Гроздья магнитов висят на холодильниках большинства приятелей Дарлинг. Инспирированная ею магнитная дискуссия в ЖЖшечке, неожиданно перешедшая в философскую и мировоззренческую плоскость, продлилась полторы недели и оставила ненавистника магнитов Дарлинг в меньшинстве. В полном и тотальном одиночестве. Даже Паоло не пришел ей на помощь. Очевидно, замешкался с навешиванием бомб на свой самолетик-самоубийцу и опоздал к раздаче. Сдались ей эти магниты? Не сдались. Но Дарлинг почему-то не нравится этот парень за мутным стеклом. То, что происходит с его лицом, в корне неправильно, нечестно. Лицо Юлитты ускользает. Ухватиться за него не получается. Вот Дарлинг и злится. Но вам ведь не нужны магниты. Мне нужен мой друг. Он зашел сюда и... Хотите чаю? Чаю? Отличный марокканский чай. Мы всегда предлагаем его посетителям. А если я соглашусь на ваш чай, вы скажете, куда подевался мой друг? Идемте. Стойки с эзотерической литературой не представляют никакой опасности. Нитки фальшивого жемчуга не выглядят удавками. В надписи «Ароматерапия» нет ничего настораживающего. И котов из сна здесь тоже нет. Ну, хорошо. Как и предполагала Дарлинг, марокканский чай скрывался за шторой с иероглифами. Там же нашел приют еще один зальчик, гораздо меньше первого, но намного занимательнее. Лишенный окон, он освещался двумя кожаными лампами с выцветшим растительным орнаментом. Сюда не проникал вездесущий сандал, смесь ароматов была тоньше, табак, сдоба, книжная пыль, сжженный сахар, ладан, цветочная вода. И еще что-то, что держало в узде, и ладан, и табак. Это что-то не поддавалось никакой классификации. Оно не было запахом человека или запахом вещей, хотя... Вещей здесь оказалось множество. Непонятно, для чего предназначены диковинные механизмы, старинные граммофоны и шарманки, пустая птичья клетка внушительных размеров, похожая на замок, с готическими шпилями, балкончиками и балюстрадами, множество мелкой скульптуры, но вовсе не той, о которой говорил Костас. В основном фигурки святых из старого, насквозь изъеденного древоточцем дерева. На стенах разместились гобелены, сюжеты которых ввиду ветхости ткани можно было трактовать как угодно, но львиную долю пространства занимали часы. Напольные и настольные, огромные и совсем крошечные, часы в стиле барокко и позднего рококо, часы-парусники и часы-соборы, с многофигурными композициями на фронтонах, с мозаичными, перламутровыми, латунными вставками. Ни одни часы не повторяли друг друга. Лишь одно в них было общим, неправильным и противоестественным — отсутствие стрелок. В какой-то мере это компенсировалось присутствием Костаса. Дарлинг застала его за разглядыванием витрины, где вперемешку лежали несколько старинных книг, несколько таких же старых кинжалов, жестяная коробка с пуговицами, жестяная коробка с монетами и портсигар. «Вот вы где!» — обрадовалась Дарлинг. «А я уж подумала, что вы потерялись навсегда». «Я подумал то же самое. Где вы были? Успели навестить медведя? Успела напроситься на чай, а я успел его выпить. Только теперь Дарлинг заметила в руках Костаса маленький темно-зеленый стакан, украшенный арабской вязью. Вообще-то я зашла сразу после вас. Неужели? А я уже битых полчаса пытаюсь договориться с хозяином об одной вещи. Может быть, у вас получится? Полчаса? Ну, 20 минут, какое это имеет значение? Для того, чтобы перейти улицу, сразу после того, как Костас исчез за дверью Малиба, и минуты не потребовалось. А сколько минут она провела в первом зале? 5, пусть 7, с учетом болтовни с парнем. Из сложенных вместе чисел никак не выходило 20, и Дарлинг почувствовала легкое беспокойство. В силу профессии и образа жизни у ее босса отлично развито чувство времени, он не мог ошибиться. И этот арабский стаканчик... «Который вообще час?» — спросила Дарлинг, и Костас, машинально отогнув рукав пиджака, поднес руку к лицу. «Вот если бы на Нардин тоже не оказалось стрелок, как и на всех остальных часах, это потянет на мистический пост в ЖЖшечке, хотя Дарлинг и не особый поклонник мистицизма. Интересно, как отреагировал бы Паоло, без страха сующий голову во временные петли? Наверняка прислал бы пару уничижительных ссылок на дешевую оккультную макулатурку. Без 15:04. Вы опаздываете? Значит, с часами Костаса все в порядке, и чехарда со временем, насторожившая Дарлинг, тоже имеет свое объяснение, не связанное с мистикой, а вполне реальное. Нужно только немного пораскинуть мозгами, и оно найдется. Самолет в 20:10. У нас как минимум 1,5 часа в запасе. Я не собираюсь торчать здесь 1,5 часа. В голосе Костаса появились нотки недовольства. Я просто хочу купить эту вещь и уйти. «Какую именно?» «Вот эту».